Глава 23. Новый поворот. Клариса. Утро началось почти в обед. Я проспала всю ночь без сновидений. Наверное, подействовало сонное зелье, которое дал мне накануне герцог. Комната, что мне выделили, оказалась не хуже, чем во дворце. Просторная и светлая, обставленная дорогой мебелью. Экономка принесла завтрак, извиняясь за то, что лишней прислуги в доме нет, и мне пока придется обходиться без горничной. Я заверила женщину, что привыкла одеваться и приводить себя в порядок сама. Позавтракав, я прошлась по просторному дому, изучая расположение помещений. Столовая, кухня, библиотека. Красивый особняк, уютный и комфортный. Интерьер выдержан в классическом стиле без помпезности. Рина услужливо показала мне все нужное. Приятная женщина. Обращалась со мной без лишней болтовни и с достоинством. Познакомившись с Грейхаусом и не зная, чем себя занять, я решила прогуляться по саду. Когда я бродила по аккуратным дорожкам, любуясь красотой спящих деревьев, из серой тучи пошел снег. Белый, пушистый, как перышки, он ложился на землю и не таял. Ветра почти не было, и я с наслаждением любовалась, как все вокруг окутывает снежное безмолвие. Это помогло мне хоть на несколько минут забыть о том положении, в котором я оказалась. Идиллия тишины и покоя длилась недолго. Туча уползла дальше на юг. Со стороны ворот раздался автомобильный гудок. Наверное, герцог вернулся. Я поспешила к главному входу. Однако я не увидела знакомого черного мага в то. По дороге ехал белый автомобиль. «Солли! Ама!» Обрадовалась я, узнав подруг, которые радостно махали мне из окон салона. Машина остановилась на площадке напротив главного входа. Из нее спешно вышли три девушки. Мисс Дебафорд тоже прибыла с ними. «Риса, как ты?» — кинулись они разом ко мне. «Выглядишь отлично для беглой преступницы», — пошутила Аманда. «Милые мои!» — в порыве чувств я обняла подруг и даже Айлин. «Все хорошо». Герцог любезно предоставил мне кров и защиту. «У меня радостная новость. Нашли горничную, что прислуживала тебе. Это она подкинула перстень», — огорошила меня сестра герцога. «С тебя сняты все обвинения». «Правда?» — мне не верилось, что так быстро все закончилось. «Зачем Лила сделала это?» «Эдвард говорит, она украла артефакт, чтобы продать». Якобы ей очень нужны были деньги. А кольцо подложила под твою перину, чтобы его там временно спрятать. Но брат не верит ей. «Да ты сама обо всем его расспросишь. Он обещал вернуться после обеда», — щебетала Айлин, вцепившись в рукав моего пальто. «Ладно, потом поговорю с ним. Как же хорошо, что вы приехали. А то я от скуки и неопределенности с ума схожу». Я снова обняла всех разом, сгребая девчонок в охапку. «Пойдемте скорее в дом. Эдвард просил написать тетушке письмо в поместье, чтобы она поскорее приехала. Будет здесь в качестве надзирателя», — хихикнула девушка и направилась к дому. «Айлин, подожди. С меня же сняли все обвинения. Я могу уехать отсюда», — недоуменно позвала я герцогиню. «Мне не нужен сопровождающий». «Все вопросы к Эду. Он так распорядился», — она пожала плечами. «Не нравится мне подобный ответ. Что придумал лорд-канцлер? Придется ждать его возвращения». Айлин увлекла нас в дом, развлекая рассказами о своей жизни в поместье. Она написала записку тетушке Маргарет и отправила послание через магическую шкатулку. Такие парные артефакты довольно дорого стоят. Даже не все аристократы могли позволить себе такое удовольствие и предпочитали по старинке почту. Неожиданно Айлин удивила нас еще раз, признавшись, что пишет рассказы-очерки о сельской жизни и проблемах фермеров. Мы потребовали показать рукописи и были приятно удивлены. Юная герцогиня интересно и грамотно описывала быт и жизнь простого люда. Я даже зачиталась одним рассказом о дочке зажиточного фермера. Ее хотели выдать замуж за скорняка в соседнюю деревню, но она сбежала с дровосеком, с которым тайно встречалась. «Айлин, у тебя чудесный и легкий слог. Ты как будто картины пишешь», — С придыханием комментировала я, не отрываясь от чтения. «Тебе обязательно нужно публиковаться в журналах и альманахах». «Ой, боюсь, все мои рассказы и роман, который я сейчас пишу, так и останутся в моем письменном столе», — вздохнула девушка. «Эдвард против всего, что я делаю, ведь он считает, что удел женщины — это муж, дети и домашний очаг. Он мечтает поскорее избавиться от меня, выдать замуж за какого-нибудь знатного лорда». «Да, не всем так везет с родственниками», — Соли сочувственно вздохнула, намекая на своего прогрессивного отца. «Айлин, ты же можешь печататься под псевдонимом», — воскликнула я, осененная идеей. «Твой брат даже не узнает». «Точно. Выбери обязательно мужской псевдоним. Так твои рукописи охотнее возьмут», — подхватила мою мысль Аманда. «Мой Харви обожает альманах «Полярная звезда». Говорит, в нем печатают талантливых авторов. В Нербурге полно редакций различных изданий. Тебе стоит отправить рукописи туда». «Я согласна с Амандой. Уверена, твоими рассказами заинтересуются, Айлин», — воодушевленно уговаривала я юную герцогиню. «Давайте завтра же съездим в ближайшую редакцию». «Завтра?» — округлила глаза девушка. «Чего тянуть?» — напирала я, взяв рукописи. «Время не ждет. Решено. Берем вот эти рассказы и отвозим их в три редакции. Я даже знаю, в какие». «Риса, не забывай, завтра выходной», — осадила меня Солли. «Тогда в понедельник», — тут же сориентировалась я. «Хорошо. Ты поедешь со мной? Я одна боюсь», — с надеждой посмотрела на меня Айлин. «Мы все поедем», — решительно заявила Аманда. На этом и договорились. Пришла экономка и пригласила нас в столовую на обед. Как раз вовремя, а то что-то я от всех этих новостей разнервничалась и жутко проголодалась. Подруги после сытной и вкусной трапезы еще немного погостили в доме герцога, но пора было и честь знать. Девушки умчались на белом магавто обратно во дворец к мужьям. Я стояла на крыльце и наблюдала за тем, как машина выезжает на улицу через ворота. Как только она скрылась за поворотом, тут же появился капот черного автомобиля. «Герцог!» «Леди Клариса, здравствуйте. Нужно поговорить», — сходу заявил мужчина, как только дверца автомобиля захлопнулась за ним. «Да, конечно», — нахмурилась я, видя его серьезное лицо. В кабинете герцога было тихо и сумрачно, несмотря на то, что вечер только начинался. Окно здесь было одно, но большое, и тяжелые плотные портьеры обрамляли проем. Высокие шкафы из темного дерева, нагруженные книгами, тянулись вдоль стен по периметру. «Присаживайтесь, леди», — лорд указал на стул возле письменного стола и сам сел напротив, загородив широкими плечами пол окна. «Айлин вам сообщила, что с вас снято обвинение». «Да, спасибо», — робко кивнула я. «Теперь нет необходимости злоупотреблять вашим гостеприимством». «Во-первых, вы не злоупотребляете. Во-вторых, вам придется задержаться в моем доме недели на 2-3», — огорошил меня мужчина. «Это приказ императора. Завтра вечером он лично извинится перед вами и все объяснит». Я сидела, не понимая, что происходит. Веки часто заморгали, а в голове пронесся вихрь мыслей. «Вообще-то я хотела уехать», — сдавленно выговорила я. «Бенедикт не может удерживать меня приказами в вашем доме. Как такое возможно? Я же свободный человек». «Не горячитесь, мисс», — спокойно произнес герцог. «Его Величество настроен очень серьезно на ваш счет». «Извольте выражаться яснее, ваша милость», перешла я на официальный тон и выпрямила спину до напряжения в позвоночнике. «Что значит настроен серьезно?» «То и значит, он запустил бракоразводный процесс. И император разводится с Виолой Кентской из-за вас», — выпалил мужчина и, поджав губы, пристально посмотрел в мои глаза. «Что?» — голос мой дрогнул, став хриплым. Я прокашлялась. «Как? Это немыслимо!» «Я то же самое сказал кузену. но Его Величество знать ничего не хочет. Он уверен, что вы его магическая пара и сможете родить ему одаренных наследников», — отчеканил Дебофорт, не сводя глаз с моего лица. «Он знает, что вы носительница магии Блодеров. Бенедикт желает, чтобы вы стали его женой». «Женой», — как в тумане повторила я. «Я не должен был говорить об этом. Бенедикт сам хотел поведать вам о своих намерениях. Но я решил предупредить, чтобы вы были готовы к встрече», — продолжал герцог, видя, что я впала в ступор. «Возвращаться вам во дворец нельзя. Императрица, когда узнает, из-за кого расторгается династический брак, может пойти дальше и уже не ограничиться подставой с перстнем». «Какой кошмар!» Мысли хаотично роились в голове, и я пыталась зацепиться хоть за одну. «Я уеду во Фрозенберг сегодня же!» «Вы не поняли, мисс Дисонг, императору не отказывают». Он разговаривал со мной как с неразумным ребенком, медленно проговаривая каждое слово. «Бенедикт пошлет отряд за вами на север, придумает любую причину, чтобы вернуть вас в столицу. Вам не скрыться от него. Император понял, что вы девушка непростая и готов ждать вашего ответа. Но и он не будет сидеть, сложа руки. Его Величество умеет быть деликатным и нежным. Рано или поздно он добьется вас. Неужели вы не хотите стать императрицей? По-моему, вы о такой чести даже не мечтали». «Боги, что он говорит?» «Не мечтала, это точно», — упавшим голосом выговорила я. «Вот и я думаю, что вам неслыханно повезло», — герцог по-своему понял мой ответ. Вдруг раздалась птичья трель, и мужчина раздраженно вынул из-за пазухи карманное зеркальце. «Майкл», — нахмурился он, коснувшись рукой блестящей поверхности. «Ваша милость, Дэниел только что сообщил. На ткацкой фабрике Смарти, в отстойнике, сторож нашел труп девушки. Целитель говорит, почерк нашего маньяка». «Бездна!» — разозлился вдруг лорд-канцлер. «Он уверен, что это тот самый псих. Не прошло и недели, как мы обнаружили свежий труп». «Да, уверен. Дэниел ждет вас», — отчеканил помощник. «Скоро буду», — буркнул мужчина и отключил связь, сердито бросив зеркало на стол. «Да что же это такое?» «Что случилось? Я вдруг разом забыла об императоре, увидев, как герцог буквально посерел на глазах». «Извините, леди, мне нужно ехать, это срочно», — вздохнул он, вставая со стула. «Позже поговорим». Мне оставалось только вздохнуть в ответ. Я понимала, что произошло нечто ужасное. Пострашнее интереса императора к моему наследию предков из ордена Блодеров.